Глава 21. У меня день рождения. Недели за две до дня рождения мама меня спросила: «Что бы ты хотел получить?» «Подарки». «Ну, что именно?» «Лего-сити с поездом, Лего-креатор с Биг Беном, воздушные шары, новый фотоаппарат и еще, чтобы мы с тобой, папой, Максом и девицей пошли в ледяную пещеру». «В ледяную пещеру?» «Да, Егор рассказывал мне, что в новом парке есть настоящая ледяная пещера». «Все вместе?» — уточнила она. «Да», — подтвердил я. «Ну, я подумаю», — сказала мама. День рождения на стуле у кровати, как обычно, лежали подарки. Правда, мама все перепутала и вместо поезда Биг Бена купила суперскоростной раллийный автомобиль и трактор для горных работ. Но это тоже ничего. Все это я обнаружил в 6 утра. Ночь перед днем рождения — самая трудная из всех ночей в году. Как можно спать, если знаешь, что утром тебя будет ждать гора подарков? Ну или горка, как в этот раз. Иногда я просыпаюсь прямо посреди ночи, а иногда рано утром. К половине восьмого я уже собрал лего и пошел к маме в комнату. «Мам!» Но мама что-то промычала и закрылась от меня подушкой. «Мама!» Нет ответа. Тогда я ее потряс. Не сильно. «Что?» Заорала она, как ненормальная. «Вообще-то у меня сегодня день рождения. Можно сегодня на меня не кричать?» Обиделся я. «Прости, суслик, дай я тебя поцелую. Днем рождения. Ты уже видел подарки?» «Да, я уже собрал все лего. Когда мы пойдем в ледяную пещеру?» Запрыгал я от нетерпения. «Который час?» «Уже 7:30. «Господи, мы пойдем, но точно не сейчас. Малыш, дай мне еще поспать, иначе я весь день буду как сомнамбула». «Ладно. Можно я возьму твой компьютер?» Из-под одеяла раздались звуки. Кажется, согласие. Я специально ждал своего дня рождения, чтобы покончить с тайной и выяснить все о бабушке Хосе Марии Дельгадо. Но только я открыл компьютер, мой телефон начал вибрировать и метаться на тумбочке, как огромное неповоротливое насекомое. На экране светилась надпись «Бабушка». «Морковкин!» — закричал телефон бабушкиным голосом. «Многое лето!» «Чего?» «Я говорю, с днем рождения!» «Ты уже совсем взрослый, а кажется, мы только что забрали тебя из роддома. Если бы ты знал, какой же ты был смешнющий!» «Ну вот, начинается». «Ты уже получил подарки?» «Получил». «Что же тебе подарили?» — сказала бабушка таким голосом, как будто мама не советовала с ней 100 раз, прежде чем сделать заказ в интернете. «Лего». «Прекрасно. Ты доволен?» Я утвердительно промычал, надеясь, что на этом разговор закончится, и я смогу заняться своими делами. Бабушка на секунду замолчала, но тут же метнула следующий вопрос. «А мама где?» «Спит». «Ты что ж, совсем один?» «Ну да», — сказал я, и вдруг мне стало себя очень жалко. Судя по бабушкиному вздоху, ей тоже было меня очень жалко. «И небось, даже не завтракал», — заволновалась бабушка. «О чем только думает твоя мать?» Когда разговор наконец закончился, оказалось, что прямо на клавиатуре улеглась кошка, и слезать она явно не собиралась. Она лежала с видом сфинкса и смотрела на меня, прищурившись. В это время я услышал, что мама звонит телефон. 100% эта бабушка решила навести порядок и добиться справедливости. Мама все поняла и нажала кнопку, отключающую звук. Но потом все-таки проснулась и вылезла из комнаты. «С днем рождения, детка», — сказала она. Но я решила обидеться. Сел на стул, обхватив колени, с самым свирепым видом, на который был способен. Мама притворилась, что ничего не заметила. «Ты доволен подарками, Морковкин? Будешь яичницу?» «Вообще-то у меня сегодня день рождения, и можно было бы придумать что-то получше яичницы. Ну, хочешь, испечем вафли?» После того, как мы с мамой прочитали «Вафельное сердце», мы решили купить вафельницу, чтобы печь вафли, как у бабы и тети. Я даже переписал с обложки рецепт и прилепил магнитом к холодильнику. «Хорошо», — согласился я, а мама обняла меня, почесала за ухом, понюхала шею и поцеловала в макушку. И мне сразу расхотелось злиться, а внутри стало так тепло, как будто там наступило лето. Мама вытащила из холодильника яйца, разбила их о край большой железной миски, растопила в ковшике масло, насыпала муки и сахара. А я взбил все это блендером и залил половник теста в новенькую красную вафельницу. Первая порция подгорела и получилась совсем невкусной, зато остальные вафли вышли румяные и хрустящие. Мы поливали их сгущенкой, вареньем и ели руками без всяких вилок и ножей. И пили какао. И слушали нашу любимую песню Queen. «Мама!» — вопил я. «У-у-у!» — отвечала мама. Мы так вопили, что в кухню прибежала кошка. И взволнованно на нас посмотрела. Типа, у вас все в порядке, вы вообще норм. В общем, завтрак получился супер денерожденческий. А потом позвонил папа. «С днем рождения, старичок!» — сказал он голосом Дональда Дака. «Ты пойдешь с нами в ледяную пещеру?» «Конечно, мы все вместе пойдем». Я издал вопль радости. Мама вздрогнула и попросила ей дать папу. Они еще о чем-то поговорили, и мы стали собираться. План был такой. Сначала мы втроем сходим в ледяную пещеру. Втроем, потому что все-таки они меня родили. А потом все вместе с Максом, девицей и бабушкой пойдем куда-нибудь есть пиццу. С папой мы встречались у выхода из метро. Папа опаздывал, а мама злилась. Она несколько раз позвонила папе, совсем как ей бабушка, но он не взял трубку. Наконец он появился. Поднял меня на руки и немного покрутил в воздухе. А потом приобнял маму и поздравил ее с моим днем рождения. Мама с укором на него посмотрела, но, кажется, злилась уже не так сильно. «Пожалуйста, не ссорьтесь», — попросил я. «Ну, хотя бы в мой день рождения». «А кто ссорится?» — уточнил папа. «Мы не ссоримся, Марковкин, все в порядке». И мы пошли в парк, где находилась ледяная пещера. Погода была прекрасная, и, наверное, поэтому в парк решили пойти все жители города. Чтобы попасть в пещеру, нам пришлось пробираться через толпы людей. А когда мы пришли, оказалось, что там а. двухчасовой перерыв, а б. всем посетителям нужно не только купить билеты, но заплатить за пледы и шапочки от вшей. Мама выпучила глаза. «Вы шутите?» «Правило есть правило», — развела руками кассирша. «То есть помимо дорогущих билетов я должна купить плед и шапку от вшей? Просто дикость какая-то!» «Девушка, вы будете билеты брать?» — устало спросила кассирша. Тогда папа аккуратно отодвинул маму от окошечка и купил нам билеты, пледы и шапочки. «Что будем делать?» — спросил я и погладил маму по руке, чтобы она не волновалась. «Предлагаю съесть мороженое. Кто за?» — сказал папа. Мы с папой подняли руки, а мама сказала, что лучше выпьет кофе. Так как у меня все-таки был день рождения, мне разрешили съесть целых два мороженых. Одно ядовито-зеленое, а другое со вкусом маршмеллоу. Наконец, два часа прошли, и мы вернулись в пещеру. Папа достал антившивые шапочки и выдал нам с мамой пледы. Мама с папой выглядели глупее некуда, и я, наверное, тоже. Мама расхохоталась. «Какие же мы идиоты!» «Проходите, пожалуйста», — весело сказала девушка у входа в пещеру и открыла нам дверь, похожую на вход в бункер. Изнутри пещера напоминала огромный холодильник с гигантскими глыбами льда, и пахло в ней так, как будто что-то стухло. Мама с папой растерянно переглянулись. «Чертики-бортики», — сказал я. У входа на стене была надпись. «Возможность совершить путешествие в мир снега и льда и ощутить силу и величие природы Севера». «Мы только выбрались из мира снега и льда. Не то чтобы я успела соскучиться», — вздохнула мама. Рядом экскурсовод говорил туристам. «Авторов проекта вдохновил сложный процесс формирования пещер и их глубокая история. Чтобы получить ледяной рельеф площадью в 750 квадратных метров, было заморожено около 70 тонн воды на 14 километрах изогнутых металлических труб». «70 тонн воды, мам, ты слышала?» Я запрыгал, держась за мамин локоть. «Морковкин, не тяни меня. Ты не обидишься, если я пойду на улицу и вас там подожду?» Я решил не обижаться. Поэтому мама ушла, а мы с папой отправились смотреть на ледяные глыбы, похожие на гигантские кривые зубы. «Может, тоже пойдем?» — предложил папа. «Ну ладно». Разочарованно согласился я. «Ну что, ты доволен?» «Если честно, я представлял себе все не так. Я думал, тут будет как в ледниковом периоде». «Ладно, забей. В следующий раз придумаем что-нибудь получше». После пещеры мы отправились в пиццерию, которую выбрал папа. Там нас уже поджидали бабушка и девица. В этот день волосы у нее были фиолетовые. Бабушка и девица сидели по разным сторонам стола, как будто не были знакомы. Девица смотрела в телефон, а бабушка, поджав губы, сверлила взглядом меню, как будто оно было написано так же непонятно, как стихи Тютчева. «Наконец-то!» — хором сказали они, когда мы вошли. А потом папа и девица подарили мне iPad, и мы заказали пиццу. Мне маргариту, маме ветчину и грибы, папе — пепперони, девице — вегетарианскую, а бабушке — 4 сыра. Папа попросил, чтобы нам принесли бутылку вина, а мне — колу, и бабушка с мамой были не против. А потом пришел Макс, так как бабушка, девица и даже папа на экскурсии не считается. Видели его первый раз, всем пришлось перезнакомиться. «Днем рождения», — сказал Макс и протянул мне бумажный пакет с чем-то тяжелым внутри. Там оказалась толстенная книга «Лучшие фотографы 20 века». Когда день рождения закончился и пора было прощаться, девица сказала: «Ну что, Марчелло, ты доволен?» «Еще как». «Тогда дай 5». Она подставила мне ладонь для хлопка, я дал 5, и на руке у девицы звякнул браслет с кучей бусин и висюлек. Дома мама сложила подарки на стол, а я забрался в постель с книжкой, которую мне подарил Макс. Тут были все. Гарри Виногрант, Хельмут Ньютон, Анри Картье-Брессон, Андре Кертиш. Листая страницы, я уткнулся в фотографию огромного кукурузного поля где-то в Мексике. Посреди зарослей кукурузы стоял маленький мальчик в полосатой футболке и внимательно смотрел в объектив. а под фотографией была подпись. Хосе Мария Дельгадо, «Кукурузное поле», июль 1972 года. Я почувствовал, как по телу бегут мурашки, а волосы на руках встают дыбом. На соседней странице я увидел фотопортрет мужчины с усами. Взгляд у него был какой-то хитрый, а волосы длинные и кудрявые. Под фотографией был короткий текст. «Дельгадо, Хосе Мария, 1945-1980. Мексиканский фотограф, обладатель множества премий и наград, в том числе премии Адастра. Снимал преимущественно репортажи и портреты местных жителей. Особенно знаменита его серия с фотографиями кукурузных полей. Дельгадо с детства обожал кукурузу и даже назвал своего единственного сына в ее честь — Маис. В 1980 году фотограф трагически погиб на съемках во время схода снежной лавины в Кордильерах. Получается, несчастный Хосе Мари умер еще до маминого рождения, в полном расцвете сил. В книге было напечатано несколько фотографий, которые Дельгадо сделал прямо перед смертью. Оказалось, что в Кордильерах очень красиво. Я достал блокнот, вычеркнул Хосе Марию из списка и погасил свет. Столько времени потратил на расследование, и все впустую. Может, это вообще не важно? Может, взрослым вообще не нужны папы? Может, человек с фотоаппаратом не мой дедушка? Может, он вообще одолжил камеру кого-то другого? Может, я так никогда и не узнаю ответ? В этот момент за окном пронесся поезд и прокричал что-то очень похожее на «может и так».